Salams to everyone. Welcome to Chaitanya Academy live stream. And we're continuing with всем pranam, должно... Добро пожаловать. Мы продолжаем с 10 главы Бхагавад-гиты. Сейчас мы с вами подошли к третьему стиху Чатуршлоки Бхагавад-гиты. Пишите путра патра сурупам рупам тасча гаджавури пурим матурим гоштати Радха кундава гиривараам О, Радика Варвасам, Прапто яся пратита крипая Шри Гуру там на тосме, Гураве Гаура Чандрая, Радикай Тадали, Кришная Кришна Бхактая, Тад Бхактая Намо Нама. Анандалила Майя Викрахая, Хемабадибхатсчаби Сундрая, Тасмай Махапрадая, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Чайтанья... Мурали Манара, Радика Раска Мама Крипанидхе, Суприя Чарна Кхин Курим Куру, Тавай Васми, Тавай Васми, Наджимани Чарабина, Ити Викяя Деви Там, Намам Чарантикам. First of all, в первую очередь, I offer my Я предлагаю мой шаштанг данного Пуспанджали. Мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз. Лотосные стопы моего духовного учителя. My supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadiya Paramarajatam Guru Parapadma. Nitilila Paravishta Om Vishnupada. Ashtotarastasi Rupanugachai Varya. Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Secondly, I offer my Затем я предлагаю мои пранамы тысячи раз. At the lotus feet of my Param Gurudev, лотосный стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и все наши Рупаруга Гаудия Гуру Парампары. И, наконец, я предлагаю мои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнавам. По беспричинной милости Гуру Гауранги на прошлой неделе мы обсуждали Бхагавад-гиту, 10 главу, стихи 8 и 9. Это первые два стиха Чатуршлоки Бхагавад-гиты. А сегодня мы хотим обсудить стихи 10 и 11. Здесь само сердце Бхагавад-гиты, вся ее суть дана в четырех стихах. В центре Бхагавад-гиты, в середине книги. Кришна говорит, сататаюктанам ваджатам притипурвакам дадхами бутти-йогантам ена маму паянти. To those who are continuously engaged in serving me. Те, кто продолжительно заняты тем, что служат мне. They are serving me, priti purvakam, и они служат мне, priti purvakam, с глубокой привязанностью. I give я даю им буддхи-йога, сознание, понимание, by which благодаря которому they come to me. Они приходят ко мне. Тешам эйвану кампана Ахам аджана джам тамаха Nasham yatna bhavastu gana dipena bhashvata. Sri Krishna said, Krishna сказал, to show tesham evanukam partam, in order to show special favor to them, для того, чтобы особенным образом поблагодетельствовать их, I destroy Я разрушаю the darkness, тьму of ignorance. Невежества. Как? Потому что я расположен в их сердцах, и я разрушаю все невежество. Освещаю их лампой духовного знания. So, these are the, Это вторая половина, то есть последние два стиха Чатушлоки Бхагавадгиты. Now let's go into the inner mood. What Sri Krishna is. А теперь давайте подумаем о сокровенном смысле того, что Кришна хочет сказать. Согласно откровениям наших ачарий. So first of all, Тейшам. В первую очередь. Тейшам сатата юктанам. Sri Krishna is speaking about unto those. Кришна говорит тем, кто всегда занят служением. So here. See, Krishna is speaking about those devotees he has previously described in the previous verse. А кого он уже описал в прошлом стихе? Those devotees, they are machita. Эти преданные мачита, они полностью дали мне свое сердце. Это означает? Meditate on me continuously. Они медитируют на меня все время продолжительно. Prana, they've given their prana to me, their senses. Они дали мне свою прану, свои чувства. In their sadhak form, they're engaged in hearing, chanting, и в форме садака они также заняты распеванием, памятованием, слушанием. И поскольку человек не может жить без своей праны и без своей читы, то эти преданные таким же образом не могут жить без меня ни секунды. Им Тейшам сатата юктанам. They're serving me with priti. Они служат мне с прити. The intelligence, я даю им ум, реализации, сознание, the identity, идентичность, the awareness, yena mam upayantyate, by which they come to me. That means by which they attain my direct association. То есть, благодаря чему они получают общение со мной напрямую. Кто-то может поднять вопрос. Джива очень маленькая и очень незначительная. Как это возможно? Осознать тебя, Кришна. Потому что ты бесконечный. И твои качества бесконечны. Твои силы бесконечны. Как это возможно кому-то осознать тебя? Даже через учение гуру, духовного учителя. И чтобы ответить на это, Кришна говорит, Yes, it's possible. Да, это возможно. Потому что у меня есть сила делать невозможное возможным. Я сам лично открываю себя им. И я вдохновляю их таким образом, что они знают, узнают, как прийти ко мне. Как это случается? In the third canto of Shrimad-Bhagavatam, в третьей песне Шримад-Бхагаватам Господь Брахма молится Кришне. И в этом стихе, 3:9-5, здесь Господь Брахма открывает, как, слушая харикатху из уст духовного учителя и из уст чистых преданных, человек может осознать Кришну. Как Кришна сказал в предыдущем стихе, преданные вдохновляют друг друга, просвещают друг друга. Они говорят харикатху. И вот так вот через эту харикатху происходит такое просвещение. Это выражено в Шримад Бхагаватам 3:9-5. Jigranti karna vivarai sutivata nitam Bhaktya grihita chana pariyachatesham Na paisinata ridayam buru hat svapumsam The meaning is Смысл заключается в следующем. Jigranti karna vivarai sutivata nitam O my Lord О мой Господь Твои преданные, свапумсам, сва, они твои, они принадлежат тебе. Они просто отдали себя тебе, и ты принял. Вот эти преданные, они могут вкусить аромат. They can smell the fragrance of your lotus feet. Аромат твоих лотосных стоп. How do the devotees smell the fragrance of your lotus feet? Как они это делают? Not with their nose. Не через нюх. Jigranti kana vivare through the holes of their ears. А через уши. Now one may say, и кто-то может спросить, но уши могут слушать, а нос вкушает аромат. Как это возможно, что преданные могут ощутить этот аромат посредством своих ушей? И Господь Брама говорит, этот аромат привнесен воздухом, ветерком от утверждений Вед. Иными словами, описание имени, формы, качеств, спутников и лил Кришны, когда произносят чистые преданные, то тогда этот звук — это не шабда самания, не обычный звук, а это шабда браман, трансцендентный звук. And when that transcendental и когда этот трансцендентный звук заходит of the disciple who is very humble в уши ученика, который and очень смиренный и очень покорный с любовью относится к гуру, и когда этот звук приходит ему в уши, тогда лилы Кришны трансформируются из звука back into their original form. В свою настоящую изначальную форму. The pastimes of Krishna in the heart of the devotee, they transform into sound. Лила Кришна в сердце преданного, и они конвертируются в звук. What the pure devotee was hearing, what the pure devotee was seeing, experiencing in his heart. When he was speaking. Когда он рассказывает Харикатху, это обратно как бы передается в сердце слушающим. Это означает, что лилы Кришны, мукарита, они трансформируются в звук, они и тогда заходят в уши, и затем тогда уже это воспринимается напрямую как лилы Кришны. The pure devotees smell the fragrance of Krishna's lotus feet. Итак, чистые преданные вкушают аромат лотосных стоп Кришны через звук. Описание лил Кришны, описанных в ведической литературе. Несмотря на то, что сказано, что они могут вкусить аромат лотосных стоп Кришны через уши, по лакшана врите, мы понимаем, что также через уши они могут видеть прекрасную форму Кришны. Sweetness of his touch, они могут испытать сладость его прикосновения, сладость его спутников, и все. В данном случае аромат указывает на все, на все их реализации. И постепенно они разворачиваются. Бхактя грихита чарна параята теша. Who can experience this? Кто может испытать это? Fragrance of Sri Krishna through the hearing process. Аромат лотосных стоп Кришны через процесс слушания. Только те преданные, they have accepted the lotus feet of Krishna, that is the service of Krishna as their greatest treasure. Служение Кришне как свое главное сокровище. And here, bhakti grihita charna paraya means that this bhakti is para. И здесь para bhakti. Бхакти — это пара-бхакти, это рагануга-бхакти. Откуда мы знаем, что этот стих относится к рагануга-бхакти? То есть спонтанное преданное служение. Преданное служение, которое следует за вечными спутниками, чьи чувства и ум все без всяких расчетов спонтанно привлечены к Кришне. Это према-майи Тришна, это жажда, которая состоит из чистой любви. И откуда мы это знаем? Потому что здесь сказано, «Тадия чарнам буджа коша гандам» — feet of Krishna are like стопы Кришны lotus, подобны flower. Лотосу. So the implication, as Srila Rupa Goswami said, это означает, как говорит Шрила Рупа Госвами. May my mind become like a bumblebee, станет подобен шмелю, eager to taste the nectar, всегда хочет, жаждет вкушать нектар лотоса стоп Кришны. So a bumblebee has no calculation. У шмеля нет никаких расчетов. Think, он не думает, do I like honey, do I like nectar, нравится ли мне мед, нектар или нет. Он спонтанно. When the bumblebee smells the fragrance, когда он ощущает of аромат lotus flower, цветка лотоса, он тот же приходит в состояние экстаза, и он ослеплен всем остальным, и он тут же спешит туда, и that полностью погружается во вкушение so, этого нектара. This example has been given, that Krishna's feet и дается like этот пример, что стопы Кришны — это как лотос. Почему? Это указывает, что на преданность Кришне, что преданность Кришне на пути Рагамарга абсолютно спонтанна и не зависит от указаний вед, не зависит от логики, доводов разума. И в последней строке этого стиха Господь Брама говорит: и когда преданный кушает нектар служения лотосным стопам Кришны, тогда Кришна никогда не отказывается от лотоса сердца этого преданного. Это означает, что Кришна приходит, и он поселяется в сердце этого преданного, и никогда от него не отказывается. И в этом же стихе дается аналогия лотосу дважды. То есть однажды относительно лотосных стоп Кришны, это первая строка. А затем во второй строке эта аналогия с цветком лотоса приводится по отношению к сердцу преданного. Это означает, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я отвечаю взаимностью преданным». То есть, когда преданный полностью насыщен любовью к Кришне, и у него спонтанная преданность, спонтанное желание служить лотосным стопам Кришны, подобно тому, как шмель привлечен цветком лотоса. И тогда, когда Кришна видит этого преданного, и как сказано в этом стихе Бхагавад-гиты, «Баджатам прити пурвакам», и когда чистый преданный так погружен в эту чистую любовь, то Кришна дает ему разум, будхи, благодаря которому они к нему могут прийти. Это означает, что сам Кришна получает такую радость от любовного служения преданным, что он сам становится как шмель, и он спонтанно привлекается и объединяется этим преданным, и он приходит к нему и живет в лотосе его сердца, и он никогда не может его покинуть. Это очень красивая аналогия. С одной стороны, преданный опьянён как шмель, привлекается к лотосу Кришны. И также Кришна всегда отвечает взаимностью, и также как шмель, он опьяняется преданностью прямо в сердце этого преданного. И он... И вот так в следующей строке Кришна говорит: «Нашаям ятма бхавастхо». Будучи расположенным в его сердце, я разрушаю все невежество. Атма бхавастхо, он расположен в сердце. То есть Кришна, который расположен в сердце преданного, отправляется туда. Поскольку он Уджвала, Уджвала Ниламани, такой сияющий сапфир романтичной любви, и происходит вот это, и это явление прекрасного образа Кришны в сердце разрушает все невежество. Кто-то может сказать: преданный был в этом материальном мире Анади уже очень-очень много, бесчисленные жизни, то есть со временем, у которого даже нет начала. И это была такая тьма, она продолжалась так долго. И как для Кришны возможно осветить сердце преданного? И в ответ Кришна произносит этот стих. Тришам эйванукам партам out of mercy, showing mercy to them. Why? Because the devotee is serving. Почему? Потому что преданный служит с такой привязанностью, с такой нежной любовью. Mercy, и из милости Кришна приходит в его сердце, как шмель. And my form and qualities, they are so dazzling. Кришна говорит, моя форма и качества такие прекрасные, такие великолепные и сияющие, что я разрушаю всю тьму. А что это за тьма? Is the samsaric asakti. Это тьма самсарик асакти. Привязанность ко всем мирским вещам. Anything, except for my То есть ко всему остальному, кроме служения Кришне. What is that darkness? That is Что the, это за тьма? Last remnant of это the reactions остатки of the anadi karma. Реакции анади кармы. The karmas, which have been performed for Кармы, которые мы совершали со времени анади, то есть вообще нет начала этого времени. Все эти впечатления, которые были в так бессознательном, они теперь полностью разрушаются. Кто-то может сказать, только человек, который очень умный, разумный и изучил все предметы, грамматику, джотиш, астрологию, все ведические ритуалы, только они могут освободиться от всего невежества. И Кришна говорит, нет, мои преданные полностью зависят от меня. Как в прошлой главе Кришна сказал, «Ананья с Чинтаянтамам», Тешам нитпявиуктанам йогатсемавамиам. For those who always think of me Для тех, кто всегда думает обо мне однонаправленно, с однонаправленным вниманием, то все, что у них есть, я сохраняю. И все, что им нужно, я приношу им это. И таким же образом, чистым преданным они ни в чем не нуждаются. Какое бы знание ни было им нужно, сам Кришна все им дает, все дает этим преданным. Now, tadami buddhi yogantam, Krishna said, I give them the consciousness Krishna by говорит, which they come to me. Я даю им сознание, которым они могут прийти ко мне. Я разрушаю их невежество. All transcendental Я даю им knowledge. Все трансцендентное знание. So, how is that so? Как это? Because this is the nature of bhakti. Потому что это природа бхакти. In Bhakti-rasamrita Sindhu, в Бхакти-расамрита Синду, chapter 3, verses 4 and 5, глава 3, стихи 4 и 5, Рупа Госвами очень красиво описывает природу бхакти. Авья бхуя манобрто праджанти тат сарупатам свайам пракаша рупапи башамана пакасиват Вастута свайма свада срупай варчиствасо Кришнади кармака свада хейтутвам пратипаддяте So the meaning is this. Смысл заключается в следующем. Every soul in this world Каждая is covered by the gross physical body, покрыта грубым физическим телом, которое состоит Then из пяти элементов. И затем есть тонкое тело, психологическое тело, которое состоит из манаса, ума, будхи, разума, аханкара, эго, и, наконец, читты. So, The chitta is the foundation of the psychological body. Чита это база психологического тела. Ego, и все другие уровни эго, ум, разум. The gradual grossification это такое угрубление, затвердевание, как бы сгущение, загрязнение читты, которое вообще сатвично в основном. All the Internal experiences, everything that we весь have, внутренний опыт, thoughts, все, что у нас есть, наши мысли, ideas, наши идеи, наши концепции, наше отождествление с телом, даже наше восприятие, все, это все душа может испытать благодаря движению и конфигурации читты. So the movements and configurations or samskaras of the chitta, they are all known as chitta vritti. Они называются chitta vritti. Chitta vritti, functions of chitta. Функции читты. So whenever we perceive anything in this world, и когда мы что бы то ни было воспринимаем в этом мире, это потому что читта приняла форму этого внешнего объекта, и душа видит эту форму внешнего объекта. Made by his own chitta. Которую his, no произвела сама читта. То есть он не напрямую взаимодействует с объектом. Это как world, факсимили, это такая модель из внешнего мира, которую воссоздала вас создала чита через свое движение. Это называется читта-вритти. Мановритти. Или мановритти. So here, Srila Bhaktivinoda Thakur, здесь Srila Bhaktivinoda Srila Rupa Goswami объясняет, that when we engage in bhakti, что когда мы занимаемся бхакти, which begins with hearing, что начинается с слушания, воспевания, памятования, the chitta, at first, we are сначала, using our senses. Chitta, сначала мы используем, вовлекаем наши чувства. И все движения наших чувств изначально приходят от движения праны. Движения читты совершаются праной. So, we cannot see anything without the movement of prana. Мы не можем ничего увидеть без движения праны. Не можем ничего испытать без движения. А когда мы совершаем бхакти, теперь наша прана, наше чувство и наш ум, они все погружены в вибрации Святого Имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Our hands are engaged in наши руки worshiping the deity, заняты поклонением божествам или служением Гуру, cleaning the temple. Мы можем убирать храм. Ears are engaged in наши hearing уши заняты слушанием vibrations of Krishna's вибрации name, form, qualities, имени Кришны, рассказов его качествах. Таким образом, все праны заняты служением Кришне. Now, the three gunas, три гуны, саттва, раджаса, тамас, они не совершают деятельность бхакти, потому что раджас делает вожделение, тамас делает вас ленивым, а саттва гуна она нискрия, она как бы so, не деятельна. И если вы активно занимаетесь, то по милости Гуру, апракрита прана, сверхъестественная крия шакти, то есть энергия деятельности, постепенно приходит в контакт с вашей праной. И здесь Рупа Госвами говорит, it makes its appearance, когда бхакти проявляется, that means bhakti appears as a transcendental chitta-vritti. Она проявляется как трансцендентная читта-вритти, авирбуя. Just as the Supreme Lord makes avirbhav. Это подобно тому, как Верховный Господь делает авирбхав, то есть Господь Нарисимхадев из духовного мира видел свою авирбхаву, или другая инкарнация Господа, Господь Рамачандра. So just as the Supreme Lord, подобно тому, как Верховный Господь в своем как бы форме аватара делает, производит авирбхаву, таким же образом авирбуя мановрита, бхакти-шакти или бхава, спускается, нисходит и является в читта-вритти, в движениях праны в вашей читте. И становится одной с ними. Свайм пракаса рупа пи ба самана пакасиват. Now, this bhava, which is appearing, это бхава, которая появляется, это удивительно. The essence это эссенция самвит-шакти, самвит-вритти и хладини-вритти. Внутренние потенции Кришны есть три аспекта. Сандини — это существование. Самвит-вритти — это осознание. И хладини-вритти — дает наслаждение, блаженство. И когда бхава является, она самопроявлена. Иными словами, несмотря на то, что человек в этой мире, когда он закрывает глаза, он что-то воображает, и это движение их собственной читты, и она освещается. И они видят освещенный объект, на который они медитируют, душа тоже это видит. И объекты в уме, они shining before the consciousness of the soul. Светятся, как бы освещены перед сознанием души. And then the soul also is luminous and illuminates them. И тогда душа тоже освещена, и она освещает их. И таким же образом, когда бхакти приходит в ум, кажется, что это выглядит так, но на самом деле это не так. Почему? Потому что Кришна проявляется сам, его внутренняя энергия проявляет опыт бхакти и форму Кришны и качество Кришны. Рупа Госвами is saying, Кришнади карма касвада хету твам пратипаддите, that the appearance of bhakti in the consciousness, что явление бхакти в сознании, is the cause of tasting Krishna's form, quality, and pastimes. Формы, качества лилы Кришны. And it is also the cause of relishing them. И также это, as well. Это причина наслаждения этим вкусом, этого вкушения. Что это значит? When Bhava Bhakti appears, когда Бхава Бхакти it является, is the Karan and Karya. Это that Каран means и Карья. The cause, то есть это и причина, and the effect и следствие of bliss. Блаженства. How is it the cause? Как это является the cause and the effect? И причина, и следствие? Because it is потому the Samvit Shakti. Это Самвит Шакти. Knowledge or consciousness, awareness знание aspect или осознание, этот аспект осознания, Swarup-shakti, Swarup-shakti, внутренней энергии Кришны, который открывает form and qualities. Форму и качество Кришны. And then, а затем, upon seeing those form and qualities, когда by the influence of мы видим эту форму и качество, comes, тогда из-за самвит-шакти приходит уже следствие. How о, как сладко, как очаровательно. Relishable. Is Krishna's form and qualities. Как удивительно форма Кришны и его качества. И вот эта способность вкушать происходит от хладини вриджи. Но что вы вкушаете? А форму дает форму. Форму дает самбит. И здесь Шрила Рупа Госвами говорит, что когда Бхава приходит, она становится и следствием, и причиной, и следствием. То есть это причина того, что вы видите Кришну. It is also bringing about the effect и также of она relishing привносит Krishna следствие, as well, то есть то, что вы вкушаете эту форму so Кришны, это наслаждение. Is speaking about это in то, о чем говорит Кришна в этих двух стихах Бхагавад-гита. Дадами буддхи-йогантам йена мам упаянтите. I give them the intelligence я даю by which they разум, come to благодаря которому они приходят ко out мне. Of mercy, situated in the из милости, of their будучи расположенным в их сердцах, и я освещаю тьму невежества там светом божественного знания. So, this is the metaphysical, explanation, это метафизическое, онтологическое объяснение of how Krishna, того, by his mercy, как Кришна по своей милости reveals himself in открывает the себя and then causes the в сердце. To relish his beauty and sweetness. И благодаря этому преданный вкушает его, его красоту и сладость. Now, our Gurudev, Парампуджапар, наш Гурудев, Нитилила Прастон Вишну, Пара Штодара Сатсишима, Друпа Нуга Чаривария, Шрила Бхактиданта Нараян Госвами. In regard to this verse, has given the example стиха, of a great king named Malayadwaj Maharaj. Царя, and his history is given in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, chapter 28, verse 28 onwards. So in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, you're probably aware, there's a history of a king named Puranjan. Может, вы знаете, and там King Puranjan was Puranjana. Very attached to his wife Puranjani. Он был очень привязан к своей жене Puranjani. So, Narad Muni is describing this history to remove the ignorance of the king Prachinavahisha. Чтобы разрушить невежество царя Прачинавахиша. King Puranjan was very much attached. King Puranjan was very much attached to his wife. Был очень привязан к своей жене. And so, because whatever you yam yam vapi smaram bhavam chatyatyanti kaleram tam tame vaiti kontyastra tad bhava bhavitah. Whatever you remember at the last а то, moment помните, of your life, о чем вы думаете в последний момент жизни, то вы станете этим в вашей следующей жизни. So because King Puranjan и потому что царь Пуранджан памятовал о своей жене, in his next life, в своей следующей he became, жизни, Puranjan became Puranjani, он стал he became feminine, Puranjani, and he took birth as a woman. Он родился женщиной. And, he was a princess, он the daughter of the king of Vidarbha. So his дочерью царя Видарба. Name now her name was Vaidarbhi. И теперь ее звали Вайдарби. То есть and, дочь царя Видарби. She was at appropriate age, she was married и to a great king. Когда она выросла, она вышла замуж. Great fortune, and his name was Malayadwaj Maharaj. Великого царя so Малаядвадж Махараджа. He was actually a great devotee и он был of Sri Krishna. Великим преданным Кришне. Towards the end of his, и к концу, when he'd come to the middle of his life and he was ready to retire, уже and на give середине up his reign, жизни он был уже готов отречься от царствования. Gave the responsibility of ruling он the отдал kingdom всю, передал to his всю ответственность son, своему сыну, and then he went to the forest. И он отправился в and лес. Now, King Puranjan, и теперь who has become, Vaidarbhi, Puranjan, being a very chaste and devoted Vaidarbhi, wife, she followed him into the forest. Теперь он стал очень so, такой женщиной, очень преданной женой, и также Muni последовал за мужем is giving в лес. И Нарада, ну, в форме жены. И Нарада Муни дает прекрасное описание того, как Малая Двадж Махарадж совершал очень интенсивную, глубокую садхану. Он на все смотрел одинаково. Он полностью преодолел влияние дуальности, таких как голод и жажда, жара и холод, благоприятные и неблагоприятные условия. Эта морская дуальность уже не влияла на него совсем. У него не было никакой привязанности к мирскому наслаждению или страданию. Он совершал суровые аскезы. И благодаря этому он очистился от многих... Ям и Ниям, что приписывает йогу, он победил свои чувства, он совершал пранаяму, контролировал свои чувства, и он зафиксировал свой ум на лотосных стопах Кришны. И затем он был утвержден в этой медитации на Кришну. And that's not 100 years of the human beings in Kali Yuga. И это не наши 100 лет Кали Юги. А это были 100 лет Кали Юги на планетах деватов. И вот там он сидел на одном месте и медитировал на Кришну с великой преданностью. И постепенно Рати... В данном случае Прити означает Рати, стаи Баву. Eternal foundational его, emotion began to. То есть его вечная такая базовая эмоция по отношению к Кришне стала проявляться. Нарадмуни says. И тогда Нарадмуни сказал. Садья пакьятаятманам вяти риктаятмани видван свапна ивамаша сакшинам вирамам маха. King Malaya Dwaj. Мгновенно осознал Кришну повсюду. Он видел его повсюду. И внутри он, в своем сердце, он также видел форму Кришны. И затем он упал в обморок. Видван свапа ивамаша сакшинам вирарам аха. The meaning is, it was exactly этого, like seeing in это a dream. Было точно подобно тому, как во сне. And in the dream, the Shakshi, the witness, is the Sakshi, internal reflection. Свидетель — это внутреннее отражение. Now, what does this mean? Что это значит? Very, very mysterious. Это что-то очень таинственное. Gurudev mentioned this verse relating to Malaya Dwaj in the fourth canto of Shrimad Bhagavatam. Разум, осознание, опыт, реализацию, благодаря которому они приходят ко мне. Это точно описано, проиллюстрировано в этой истории. И это удивительно. Удивительно. Смысл таков. Сакшат Бхагавадуктейна Гуна Харина Нрипа Вишудда Гьяна Дипейна Спурута Вишватомакам. Малая Дваджа была прямое видение Кришны, что Кришна забирает все страдания, и Он светит ярко. Он сияет. И также здесь сказано, светом чистого знания, которым обучил Гуру, рассказывая о сладости Кришны. Малая Дваж Махарадж сам увидел, что сам он был полон любви к Кришну. И эта форма Кришны была полна любви к нему. И затем, потеряв это видение, потому что он упал в обморок, он отказался от всякого отождествления со своим телом, грубым телом и тонким. Иными словами, обычный человек сказал бы, что он умер. Here we see in Shrimad Bhagavatam. Здесь мы видим в Шримад Бхагаватам. Exactly what. Точно. Krishna is saying in Bhagavad Gita. Что говорит Кришна в Бхагавад-гите? Gyanadip. This word is Gyanadip. Used. The lamp of knowledge. Употребляется which destroys... это выражение лампа невежества, and лампа света, которая разрушает невежество. The Dadami Buddhi Yogam Tam. И Дадами Будхи Йогам Там. The consciousness is given whereby the devotee sees the Supreme Lord. В котором преданный видит Верховного Господа. I give him that consciousness by which he comes to me. И затем Кришна говорит, я даю ему это сознание, благодаря которому он приходит ко мне. И тогда преданный отказывается от жизни. И он отправляется к Кришне. Отправляется в Рагануга Бхакти, особенно в Рагануга Бхакти. Universe, Krishna's pastimes are just appearing. So, born, having the pastime of being born, along with Sri Krishna in that particular universe. So the jiva, the soul, I give him the intelligence by which he comes to me. That means that this that soul, he leaves his body and he goes to directly и приходит напрямую в ту Вселенную, и там рождается среди спутников Кришны, и так Йога Майя его как бы вот внедряет в эти вечные лилы Кришны. Exactly how that happens, step by step, как это точно происходит шаг за шагом, описано здесь. Why does it say почему здесь that, сказано, Малядваджа Махарадж. Что Малядваджа сначала увидел Господа во всем внешнем, а затем в своем сердце. А затем он упал в обморок. And then actually he gave up his life, became detached from, completely disconnected from the gross and subtle body. И стал полностью как бы отречен от тонкого и грубого тела. И обрел Васту Сиддхи в вечных лилах Кришны. И почему это видение Кришны в сердце сравняется со сном? И вот эти вопросы поднимаются в этом примере царя Малядваджа. Давайте более подробно это обсудим. Когда Малядваджа обрел рати, was beginning to appear in his heart. Форма Господа стала проявляться в его сердце. Then, because of that impression in his citta, then when he opened his eyes and he was looking, that impression was so powerful that he was seeing it. Было такое мощное, he was seeing it everywhere. Видел его повсюду. So that's the first stage. Это первая стадия. Described here. Even though a person from the stage of nishtha begins to realize something of Krishna's form and qualities, when ratika is very powerful, and so that powerful experience of seeing Krishna in the heart, in the stage of ratika, was such that when Малядваджа was looking around, he saw Krishna. So then, Vyapakataya, he saw Krishna everywhere. But then, Vyatirekataya, he saw Krishna in his heart. Он увидел Кришну в своем сердце. Это значит, the devotee closes eyes, что преданный and now, закрыл by the глаза influence of bhav, и под влиянием бхавы, ruchi bisch, потому что srinya, kridaso bhava uchate, when bhava appears, когда появляется бхава, then the heart melts and becomes one with the vritis of Swarup Shakti. So now the devotee is looking in his heart and seeing the beauty of Sri Krishna. However, однако, it is said here здесь сказано, that there was an intense fire of eagerness appeared жар, in the heart of Малядваджа. Огонь, желание в сердце Малядваджа Махараджа. Now the stage of prema was coming. От бхавы приходила стадия премы. And because of the stage, this prema was coming. И из-за того, что приходила эта према, only having a vision только лишь of потому, Krishna что у него было видение Кришны в сердце, was not enough. It was not satisfying этого enough. Этого было недостаточно ему. Малядваджа was feeling intense separation from Krishna, even though he was seeing даже Krishna несмотря in his на то, heart. Что он видел the example его, is given тогда, прямо тогда в своем сердце. In the Дамодарастакам. Также дается пример в Дамодарастаке. You can see there that Сатьяврата Риши Там он молится. Raktadarami, manasavirastam, alam lakshalabhan. O Дамодар, о Дамодар, о Кришна, который связан веревкой любви. I pray to you that I can always see in the core of my heart. Я всегда в своем сердце мог видеть твое прекрасное лотосное лицо, которое окружает кудри твоих темных волос, с твоими красными губами, подобными ягодкам бимбы. И я хочу видеть это лицо. Кришна прекрасен, но он еще прекраснее, когда он со своими преданными. И он самый прекрасный тогда, когда он рядом с Радхиками. I want to see и я хочу that face, видеть which is kissed то лицо, again and again. Которое снова и снова целует. Авьяктанила, вритам кондалай сникта рактайсти гопья, kissed again and again снова, by, которые... generally people say Mama Yashoda, but here it says Gopya. Gopi, so Gopi. Those are Rasik, обычно Rasik, думают, что это Мама Ишода. Take но те, кто Расик, Расики, они понимают, что здесь Гопи означает Радхарани. О, Кришна, я хочу видеть твое прекрасное лотосное лицо, которое снова и снова целует Радхарани. Зачем нужны все прочие благословения? Даже тысячи лаки благословений бесполезны для меня. Я лишь хочу видеть это. И Сатьяваши, видите, Сатья Врата, Риши молится об этом, и он совершает баджан на протяжении многих-многих сотен лет. И через какое-то время он уже не удовлетворен лишь тем, что он видит Господа в сердце. Потому что, когда приходит према, преданный хочет видеть Кришну глазами, и тогда Сатья Врата Prasida Prabhuduka Jalabdi Magnam Kripa Drishti Vrishyati Dinam Batanu Grihane Shama Magyam Edyaksha Drisha. The meaning is суть now, этого is doing Харинам Санкиртан. Сатьяврат Вриши совершает Харинам Санкиртан, воспевает свои святые имена. О Дева, о Дамодар, о Ананта, о Вишну, пожалуйста, будь милостив ко мне. Я тону в океане страданий. И в данном случае это страдание, это разлука. Потому что, несмотря на то, что он добрался до стадии, когда он созерцает красоту Кришны в сердце, он не удовлетворен. Почему? Потому что, когда приходит према, то внутреннего видения уже недостаточно, и человек хочет обрести настоящее видение глазами. В этом стихе Шримад-Бхагаватам сказано, что для Маладваджа Махараджа, несмотря на то, что он видел Кришну в сердце, это было подобно мечте. Извините, это было подобно сну. Например, если вы голодны, вы умираете от голода. You fall asleep. И вы засыпаете. And in your dream, и во сне you see some food. Вы видите еду. But only taking food in a dream но, will not make your hunger go away. Просто покушаете во сне, you wake up and you are still hungry. Вы не будете, so не победите свой голод, не утолите его. И когда вы проснетесь, вы по-прежнему будете чувствовать голод. И таким же образом, поскольку приходит према, царь Маладваджа уже in his heart, уже не был удовлетворен тем, что он видел Кришну в сердце. Это было уже для него как сон. Он вкушал сладость Кришны, но према заставляет вкушать Кришну так интенсивно, что сердце не может жить даже ни секунды без служения Кришне. И эта жажда према Майи Кришны, интенсивная жажда такова, что даже внутреннего видения уже недостаточно, и оно не может утихомирить это чувство разлуки преданного. That's why it is said и поэтому сказано here that Маладвадж Махарадж, что Маладвадж Махарадж упал в обморок. А то, что он упал в обморок, означает, heart, что он увидел Кришну в сердце, чувствовал огромную жажду разлуки, Prem was appearing, and when the Prem manifests, тогда Према являлась, когда она проявилась, он уже не мог fainted, чувствовать разлуку такую сильную. Он упал body, в обморок и отказался от тела, от этого and мира. In the state of praying, и на стадии премы он напрямую увидел Кришну своими глазами. So it's very interesting here. Это очень интересно. Narad Rishi saying. Здесь Narad Rishi говорит. Param Brahmani Chatmanam, Param Brahmani Tatatmani. That when Malya Dwaj, когда Малья Двадж, he saw Krishna сначала everywhere, увидел Кришну повсюду. Then he closed his eyes and saw Krishna in the heart. Глаза и видел Кришну в сердце. And he saw that. И затем он увидел, что он был полон любви к Кришне, и он увидел, что Кришна был полон любви к нему. Это означает, что он увидел свою собственную сиддхадеху. Он увидел свою собственную духовную форму, потому что духовная форма состоит из любви к Кришне. И также он увидел духовную форму Кришны. И что Кришна был также полон любви к нему. Даже в том состоянии эта жажда была такой интенсивной, что он все равно чувствовал разлуку. Почему? Потому что это сиддарупа, которую можно испытать на стадии бхавы. Эта сиддарупа определяется так. One is serving by inner body, which is exactly suitable, perfectly suitable, внутренним телом, которое полностью идеально подходит desired, most cherished services, для самого сокровенного, like такого желанного служения, acharyas, all the dasis как совершали наши ачарьи, so those who follow them, они все служанки радики, и те, кто им следует, обретают свою манджу, служанки радики. Very young, very они очень молодые, очень привлекательные. Очень красивые. Garments and ornaments, они which одеты в прекрасные наряды. И это, и также в украшении все это, Прасад Радхарани, ее украшения, ее гирлянды, ее украшения, ее наряды. И все это дает им Радика в подарок, потому что она очень рада удовлетворена служением этих служан. И вот так вот эти служанки украшены этот Прасад Радхарани. И когда Кришна видит это, oh, these are Radhika's clothing and ornaments, and all the pastimes that Krishna had with Srimati Radhika when she was also wearing those clothing and ornaments. So, у него были с Радикой, когда она носила эти украшения, эти одежды. Param Brahmani Tatatmani, that Malya Dwaj, he's seeing, oh, I am full of love for Krishna. So, the devotee sees his own spiritual form, the Siddharupu, and how she is loving Krishna. И and как the devotee sees Krishna is also in love. И также Кришна также влюблен. Он молится. Нитам парасья пурашасья шиканда муле, тасья кадара санидери субану джаяс, таткели кунджа бхаванамга намаджа нисхам. Krishna himself being very eager to meet with Krishna, который очень хочет встретиться с Радхикой, знает, я не могу встретиться с ней, если ее служанки не согласятся открыть мне вход в эту кунджу и впустят меня. И сам Кришна предлагает свои пранамы, сладкие слова и молитвы. И он весь погружен в эмоции. «О, пожалуйста, позвольте мне увидеть Радику. Может быть, я совершил оскорбление, но я больше никогда его не сделаю». Итак, Кришна полон любви к преданному, а преданный полон любви к Кришне. И когда преданный видит любовь к Кришне, к нему самому, Жажда, интенсивная жажда. But this thirst cannot be satisfied only in this antas-chinti-dabhista-tat-seva-upayogi-dehina, this body. Why? В этом теле. Почему? This body is the manifest as a in the chitta-vritti. Потому что это тело проявляется в читта-вритти. It is manifest when the Swarup-shakti has taken control of the subtle body of that sadhak. Завладевает тонким телом этого садака. So, therefore, то есть, the sadhak, следовательно, he faints, садак теряет сознание, и это означает, life, что он оставляет свою жизнь, и теперь он входит в лилу Кришны. И подобно тому, как человек, вы видите, как человек во сне испытывает мир, is all a chitta-vritti. Но это все chitta-vritti. So even though the chitta-vritti in the dream are caused by the mode of passion, то, что chitta-vritti so they are not like the chitta-vritti which are of the sadhak, who is realizing his siddha-rupa, it has been considered to be like a dream. Это, мы говорим, что это подобно сну, потому что атма ничего не испытывает напрямую. So, when the prema comes, и поэтому, когда приходит према, преданный отказывается от грубого тела и также от читты. Если можем сказать, что когда видеть Кришну в читте, как в отражении зеркала, то теперь уже это подобно тому, что мы ломаем зеркало, и там за ним стоит сам Кришна. Дадами будди йогам там ейна маму пуянти тей. See, Krishna is saying, Кришна говорит, я даю преданному видение самому себя. И подобно тому, как он любит меня, я люблю его. И когда он видит мою любовь к нему, он становится не в себе такой сильной разлуки. И я его благословляю большим и большим количеством шудасатвы. Я даю ему свет. И тогда его читта расплавляется, он отказывается от тела, и он приходит ко мне и входит в мои лилы. Это удивительный стих. Суть Бхагавад-гиты. И вся суть этого дана в истории царя Малая-дваджа, в четвертой песне Шримад-Бхагаватам. И помните, что сказал Кришна, с кем это происходит? Только с тем, кто мачита мангата прана. Те, кто дали свою читту, свою мысль мне, свои чувства, те, кто находится в общении с гуру, с чистыми вайшнавами, всегда слушают харикатху и киртан и вкушают это, тогда все это произойдет с ними. Это реализация Кришны повсюду, реализация Кришны в сердце. И когда явится према, появится эта неудовлетворенность внутренней реализации, и тогда преданный почувствует огонь разлуки и откажется, оставит свое грубое физическое тело и тонкое тело и войдет в лилы Кришны. Для этого существует наша жизнь, не для чего другого. И не тратьте время на другую деятельность. И мы просим, мы молимся о лотосных стоп Гуру Гауранги. Holi Vrindavan Bihari Lala Ki Jai, Varasani Wali Ki Jai, Jai Jai Sri Radhe Sham, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol.